На следующее утро, сопровождаемые небольшим отрядом прикрытия, мы подъехали к стенам крепости. Поднявшись на стременах, голосом, усиленным магией, я поклялась, что принцесса Лайниза Кромунд помилует всех, кто сдастся, и добровольно выдаст нам Освара Тиринга. Дали на размышление час. Уезжали с опаской, боясь, что в нас прилетит что-нибудь магическое, крайне неприятного, смертоносного свойства. Но крепость замерла, словно задумалась. Нам оставалось только ждать. А еще я пересказывала Этару то, что произошло в Заребе, умолчав про способ, каким Ариша вымолила спасение Дарьяна Каперунга. Ведь боги подарили нашу дочь, нашу с Этаром еще нерожденную дочь. Закрыла глаза, позволив меня поцеловать. Затем отбросила стеснение, целовала его в ответ. Да так, что ни он, ни я вскоре уже не понимали, как дождаться. Когда закончится этот час, затем вся эта война, и мы наконец-то будем вместе. Пришел дед, отодвинул стену из шкур в моей палатке, хмыкнул многозначительно, посоветовал до свадьбы не увлекаться, ведь до нее не так уж и долго. Они сдаются. «Война закончена», — объявил он. Тиринга живым нам не выдали. Его нашли в небольшой часовне единобога с перерезанным горлом. Заверили нас, бывший король убил себя сам. Но я не была настолько глупа. Конечно, маги могли бы восстановить картину преступления, поднять Тиринга из мертвых, допросить, но... Взглянув на Этара, я покачала головой. Не нужно нам расследование. Тиринг умер, казненный не моей рукой. Пусть лучше по Кемиру разнесется слух, что он самоубийца. «Что теперь?» — помню, спросил у кого-то лорд Рэндалл, когда я вошла в палатку военного штаба рука об руку с Этаром Хаасом. Он не собирался меня отпускать никогда. «Теперь?» — переспросила я. «В Кемире наступит мир. На долгие годы, на долгие столетия». «Для этого придется еще хорошенько потрудиться», — отозвался дед. Я пожала плечами. «Кто из нас боится работы?» Зима в Гридаре выдалась мягкая, малоснежная. Морозы разыгрались разве что на севере, сковали мервяные горы, отбросили абберов из тех, кто еще рисковал прорываться сквозь наши пограничные заслоны. В Гридаре же погода нас баловала. Снег выпал лишь на Новый год, теперь лежал тонким белым покрывалом на радость крестьянам, опасавшимся за озимые, и детишкам, катавшимся на санках в городе Семи Холмов. В летнем саду королевского дворца смены времен года не ощущалось. Под магическим куполом пели птицы и распускались цветы, давно уже забывшие, что бывает холодно и ветрено. Пройдя по дорожке, я опустилась на край того самого фонтана, где мы целовались с Этаром в первое мое посещение королевского дворца. Теперь он стал для нас домом. Опустила руку в воду, уставилась на брызги от струи, выливающейся изо рта статуи золотой рыбки. Этим летом фонтаны заработали не только в Гридаре, но и во всех столицах провинций. Я же смотрела на прозрачные струи, пытаясь прийти в себя и побороть приступ дурноты. Наконец стало лучше. Подняла голову, принялась смотреть, как на магический купол падают мягкие теплые снежинки. Думала. Прошло чуть больше года с победы над Тирингом, коронацией и нашей свадьбы в храме Единоверы. Первым порывом было провести ее в Хольберге, где все и началось, в городе, ставшем для меня родным, но в который раз я послушалась своего мужа. Этар умел уговаривать, сказав, что правильнее нам будет пожениться в столице. Методов у него было много, но самый действенный из них — путь поцелуев и нежных слов. Свадьба. Странный, красивый, нереальный сон, от которого я проснулась лишь в нашей спальне, в прекрасном дворце, выстроенном еще моими предками. И этот сон перетек в другой, яркий, чувственный. В нем была радость прикосновений и счастье узнавания. То самое, чего я так ждала и даже не боялась. Как можно бояться того, чего так безумно хотелось вот уже... Долго, как же долго мы шли к нашей свадьбе. Помимо счастья быть самым дорогим мне человеком, любить его, мы много работали весь год. Но важно ли это? Пожалуй, не настолько, как... Приложила руку к животу. Интересно, кто там живет? Девочка, нареченная Дарьяна Каперунга, или же мальчик, будущий наследник Кемира? Кто знает. Вот было бы здорово, если бы родилась двойня, как у Рогана и Иделин. Мальчишки, мои непоседливые племянники, с которыми я с удовольствием проводила время. Этар тоже расцветал, когда смотрел на малышей, и... Он все же оказался достаточно упертым, и мне пришлось приложить массу усилий, увещеваний, обещаний, на что только не шла, уговаривая оставить частицу себя, попробовать не контролировать, не останавливаться, а... Я хотела ребенка, ведь у четырех девушек, которых спасли из подземелья, родились крепкие, здоровые детишки с крылатой ипостасью. В племени орлордов тоже рождались малыши, и даже в межплеменных браках, заключенных позже нашего, успели появиться дети. А мы? Да, мы воспитывали приемных сыновей, Реми, настойчиво идущего к мечте стать министром, и Патрика, больше интересующегося лошадьми и военным делом. Но я так хотела своего, нашего ребенка, так сильно хотела, что как только уговорила мужа, так сразу же и получила желаемое. Блаженно закрыла глаза. Приступ дурноты — очевидное тому доказательство. Открыла только тогда, когда заслышала шаги, хруст гравия со стороны дворца. По самому короткому проходу ко мне спешил муж. Лицо встревоженное, он тоже сбежал с заседания тайного совета, 12 членов которого остались за круглым столом в зале совещаний. На всех должностях были доверенные мне люди, преданные Ангехору, доказавшие верность на войне против Тиринга. Дед, Антор, лорд Рэндалл, как без них? Только вот магистр Шарес отказался от предложенной ему должности, заявив, что управление государством не для него. «Что же тогда для тебя, Ильсар?» Помню, спросила у него после памятного тайного совета 2 месяца назад, на котором он сообщил, что уходит. «Ты очень красива, Лайне», — вместо ответа произнес он. «Замужество тебе к лицу». «Кому же оно не к лицу?» — удивилась в ответ. «Тебе тоже стоит подумать о том, чтобы разбавить свое одиночество. Если бы ты пригляделся к моим фрейлинам, то, уверена, смог бы сделать счастливой кого-то из них. Одну, не всех». Темный маг вскинул голову. Взметнулись непокорные волосы цвета воронового крыла, и я не договорила. Одиночество и победа Ангехора оказались ему очень даже к лицу. Магистр умел производить впечатление на глупые женские сердца, и по нему вздыхала не только Саяри.